Глава 1251. Занимается ветер. У одного культивация великой завершенности царства древности, еще один на средней ступени, двое на начальной ступени царства древности и пятеро на пике царства бессмертия. Практически везде с такой группой будут вынуждены считаться. Им по силам даже захватить себе кусок земли и властвовать там безо всяких проблем. Что интересно, на Девятой горе и море они вполне могли бы занять целый рынок астероид или основать собственную секту. С такой культивацией можно многое сделать. Манхао присмотрелся к незнакомцам повнимательней. Сейчас главное выяснить, действительно ли они вольные практики. Это первое. Во-вторых, не принадлежат ли они клану Мэн. В-третьих, они скрывают свои лица. Не потому ли, что кто-то другой может узнать о происходящем здесь с помощью своей магии? Или они просто избавятся от всех свидетелей на борту? Посмеют ли они убить хоть кого-то? Манхау сохранял спокойствие. Он давно уже вырос из неопытного ученого, чей мир крутился только вокруг имперских экзаменов, в матерого практика. Таким его сделали жестокости пути. На Девятой горе и море у него за спиной стоял клан Фан, но здесь он был не только сам по себе, но от его помощи зависела судьба ветви его дедушки. Неудивительно, что его сердце наполнилось холодом и мрачной решимостью. Попугай у него на плече, судя по всему, предавался каким-то очень приятным воспоминаниям, изредка поглядывая на Манхао краем глаза. Он чувствовал происходящее в нем изменения, какими бы незаметными они ни были. Тяжесть целого мира у Манхао на плечах меняла его. Холодец развалился на полу и изредка лениво потягивался. Мастиф, опять в форме крошечного щенка, время от времени играл им своими лапами. Похоже, оба весело проводили время. Спустя какое-то время 9 практиков в черном переглянулись и начали выполнять магические пассы. Воздвигнутый ими барьер отрезал целую область звездного неба от внешнего мира. Со зловещим блеском в глазах они в лучах радужного света полетели к кораблю клана Мэн. Спустя пару вдохов после того, как Манхао закрыл глаза, защитник Дао Мэн Дэ внезапно открыл свои. Он стремглав поднялся на палубу и вгляделся в темноту звездного неба. «Засада! Защищайте юного господина!» Скомандовал он достаточно громко, чтобы услышали все на борту, но чтобы его слова не разнеслись за пределы корабля. Члены клана Мэн тут же принялись за дело. Пару секунд спустя корабль окутал мерцающий кокон — защитный барьер. Бледный Мэн Дэ в сопровождении дюжины собратьев по клану тоже выбежал на палубу. В панике никто из них не обратил внимания на отсутствие Манхао. Взгляды всех на борту были прикованы к 9 лучам света, летящим в их сторону. Практика в голове обладала равной защитником Дао Мэн Дэ культивацией, великой завершенностью царства древности. Следующие за ним практики царства бессмертия на его фоне не очень впечатляли. А вот двое экспертов начальной ступени царства древности заставили людей на борту занервничать. Помимо защитника Дао Мэн Дэ, практики на корабле находились на царстве бессмертия. За исключением 2 людей на начальной ступени царства древности, что давало противнику численный перевес в одного практика царства древности. Им не хватало только человека, которого можно было бы противопоставить нападавшему с культивацией средней ступени царства древности. Один человек зачастую мог пошатнуть чашу весов в свою пользу и решить исход всего боя. «Может, они просто пролетят мимо?» — тихо предположил Мэн Дэ, однако его голос сильно дрожал. «Наверняка! Кто в здравом уме посмеет напасть на клан Мэн?» «Юный господин, эти люди здесь не случайно!» — хмуро произнес пожилой защитник Дао и мысленно вздохнул. «Не может такого быть!» — воскликнул Мэн Дэ. «Как они смеют? Это оскорбление всего клана Мэн. По возвращении я обо всем доложу главному старейшине. Он сотрёт весь их клан с лица земли!» «Закрой рот!» — раздраженно рявкнул защитник Дао. Несколько последних попыток связаться с кланом Мэн ни к чему не привели. Это могло значить только одно — связь с внешним миром была отрезана. Такое не сулило ничего хорошего. По взмаху его руки с корабля ударил луч света, принявший форму огромного иероглифа Мэн. «Приветствую, друзья!» Громко и уверенно окликнул их защитник Дао. «Этот корабль принадлежит клану Мэн. Пожалуйста, расчистите дорогу!» Он знал, к чему может привести демонстрация слабости, поэтому усилил свои слова культивацией, чтобы все могли почувствовать эманации великой завершенности царства древности. 9 практиков даже не сбавили скорость. Пока они приближались к кораблю, их глаза зловеще сверкали, на ходу они выполнили несколько магических пассов, отчего пустота исказилась, и в ней появился огромный боевой топор с удушающей кровожадной аурой. Топор с размаху налетел на корабль клана Мэн и ударил по защищающему его барьеру. От удара барьер с хрустом покрылся трещинами, В ушах находящихся на борту людей этот хруст звучал скорее как похоронный звон. Мэнде трясло, его лицо перекосило гримаса ужаса. Другие члены клана позади него выглядели подавленными. Даже защитник Дау не ждал от обеднённой атаки нападавших такой разрушительной мощи. С грохотом защитный барьер корабля разбился, его фрагменты разметало во все стороны. Несколько практиков клана Мэн дико закричали, когда их разорвали на части фрагменты. Лидер группы практиков в чёрном незамедлительно бросился на пожилого защитника Дао. В мгновение ока между ними завязался ожесточённый бой, сопровождающийся грохотом и волнами магической энергии. Два практика начальной ступени Царства Древности атаковали двух практиков этой же ступени из клана Мэн. Вскоре со стороны четырёх бойцов послышались раскаты магических техник. Пятеро вражеских практиков на пике Царства Бессмертия набросились на оставшихся практиков клана Мэн. В начавшейся резне на палубе начали раздаваться душераздирающие крики. Последний человек в чёрном халате на средней ступени Царства Древности парил над кораблём. От его взгляда Мэн-Дэ невольно поёжился. «Чего вам надо?» – закричал Мэн-Дэ. «Я дам вам всё, что захотите! Я юный господин клана Мэн! Вы не можете меня убить! Если со мной что-то случится, вам не уйти от наказания! На восьмой горе и море вас из-под земли достанут! Клан Мэн, может, и переживает не лучшие времена, но мы ещё не потеряли свою гордость! Если вам нужны деньги, вот они! Можете их забрать!» Мэн-Дэ быстро сорвал с пояса бездонную сумку и бросил её практику в чёрном. Такая его решительность слегка удивила Мэн-Хао. Немного подумав, он решил отныне уделять Мэн-Дэ чуть больше внимания. «Ого, так он не совсем бесполезен», – пробормотал Мэн-Хао. К этому моменту он с уверенностью мог сказать, что нападавшие не являлись бандой вольных практиков. Вольные практики не могли атаковать настолько слаженно или так хорошо объединять силы для совместной божественной способности. К тому же, используемые ими техники и магические предметы были практически идентичными. Если это не вольные практики, значит, клан Мэн ещё достаточно силён, чтобы представлять для остальных угрозу. С другой стороны, если существуют секты, не боящиеся грабить людей клана Мэн, то эта угроза постепенно сходит на нет. Мэн Хао нахмурился. Чем больше он узнавал о клане Мэн, тем сильнее убеждался в трудности своей задачи. Меж тем на палубе постепенно стихли крики, в живых остался только Мэн Дэ. Практики начальной ступени Царства Древности в звёздном небе с тревогой переглянулись и бросились бежать. К сожалению, им не удалось уйти далеко. Практик средней ступени Царства Древности холодно фыркнул и полетел за ними следом. Довольно скоро пустоту огласили два крика. Вернувшийся практик принёс две отрубленные головы и бросил их на палубу корабля. Сражение экспертов великой завершённости Царства Древности тоже подходило к концу. Защитник Дао Мэн-Дэ внезапно закричал. «Разве вы недостаточно уже убили? Вот же оно сокровище! Забирайте! Зачем убивать нас?» Стоило ему это сказать, как мужчина в чёрном над ним выполнил магический пас, чтобы призвать к себе боевой топор. Защитник Дао скривился и, несмотря на полученные раны, попытался сбежать. Кашляя кровью, он окутал себя светом в надежде вырваться из окружения. Ему поручили оберегать Мэн-Дэ, но сейчас на кону стояла его собственная жизнь, а она была в сотни раз ценнее любого избалованного мальчишки. Прежде чем ему удалось пролететь хотя бы несколько метров, на поле боя появился человек, которого до этого момента не заметил даже Мэн Хао. А вот защитник Дао до самого последнего момента ничего не почувствовал. Неизвестный человек молниеносным движением пробил пальцем голову защитника Дао, по телу старика прошла дрожь, и его голова взорвалась. Вылетевшее зарождённое божество раскололось, а останки тела сгорели в чёрном пламени. Спустя пару вдохов от него не осталось ничего, кроме пепла. Остальные практики в чёрном тут же развернулись и почтительно склонили перед ним ладони. Новый участник схватки оказался человеком под 3 метра ростом, облачённым в просторный чёрный халат. Его лицо скрывала белая маска, украшенная множеством жутковатых глаз. Он холодно окинул взглядом 9 человек в чёрном, а потом без лишних слов вступил на палубу корабля. Мэн Хао наблюдал за всем из своей каюты, только теперь он выглядел куда серьёзней. Нападавшие, в особенности их маскирующие техники, показались ему очень странными, ему ещё не доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Тем не менее, он всё ещё был уверен в своей способности справиться с ними. «Насколько я могу судить, их цель непростой грабёж», — заключил он с блеском в глазах. Мэн-Дэ дрожал, как осиновый лист. Практик с культивацией великой завершённости Царства Древности медленно опустил капюшон. Удивительно, но его лицо было точь-в-точь, как у погибшего защитника Дао. Другие практики в чёрном тоже начали снимать капюшоны, демонстрируя лица убитых ими членов клана Мэн. «Вы...» — выдавил бледный как мел Мэн-Дэ. Даже такой недалекий человек, как он, быстро догадался, что творилось у него на глазах. Дрожа от страха, он начал осторожно пятиться, все это время пытаясь связаться с кланом Мэн. К сожалению, все его усилия были напрасны, на его просьбы о помощи никто не откликался.